Он был свидетелем усмирения мятежа и казни зачинщиков, уходил на время в Иргизские скиты. Оттуда в конце 1772 года послан был для закупки рыбы в Яицкий городок, где и стоял у казака Дениса Пьянова. Он отличался дерзостью своих речей, поносил начальство и подговаривал казаков бежать в области турецкого султана. Он уверял, что и донские казаки не замедлят за ними последовать, что у него на границе заготовлено 200 тысяч рублей и товару на 70 тысяч, и что какой-то паша тотчас по приходу казаков должен им выдать до 5 миллионов. Покамест обещал он каждому по 12 рублей в месяц жалования. Сверх того, сказывал он, будто бы противу яицких казаков из Москвы идут 2 полка, и что около Рождества или Крещения непременно будет бунт. Некоторые из послушных хотели его поймать и представить как возмутителя в комендантскую канцелярию. Но он скрылся вместе с Денисом Пьяновым и был пойман уже в селе Малыковке, что ныне Волгск, по указанию крестьянина, ехавшего с ним одною дорогою. Примечание. Малыковских управительских дел земский Трофим Герасимов и мечетный слободы смотритель Федот Фадеев и сотник Сергей Протопопов в бытность его в мечетной слободе письменно объявили: «Мечетный слободы крестьянин Семен Филиппов был в Яицке за покупкою хлеба, а ехал оттуда с раскольником Емельяном Ивановым. Сей в городке Яицке подговаривал казаков бежать на реку Лобу к турецкому султану, обещая по 12 рублей жалования на человека, объявляя, что у него на границе оставлено до 200 тысяч рублей, до товару на 70 тысяч, а по приходе их пашаде даст им до 5 миллионов. Некоторые казаки хотели было его связать и отвезти в комендантскую канцелярию, но он где скрылся и находится, вероятно, в селе Малыковке. Вследствие сего вышедший из-за польской границы с данным с Добрянского форпосту пашпортом для определения на жительство по реке Иргизу, раскольник Емельян Иванов был найден и приведен к управительским делам выборным Митрофаном Федоровым и Филаретова, раскольничьего скита иноком Филаретом и крестьянином мечетной слободы Степаном Васильевым с сотоварищей. Оказался подозрителен, бит кнутом, а в допросе показал, что он зимовейский служилый казак Емельян Иванов Пугачев, отроду 40 лет. С той станицы бежал великим постом всего 72-го года в слободу Ветку, за границу. Жил там 15 недель, явился на Добрянском форпосте, где сказался вышедшим из Польши. И в августе месяце, высидев тут 6 недель в карантине, пришел в Яицк и стоял с неделю у казака Дениса Степанова Пьянова. А все, где говорил он, пьяный, а о подданстве султану и встрече пашою и 5 миллионах не говаривал. А имел где он намерение в симбирскую провинциальную канцелярию явиться для определения к жительству на реке Иргизе. По резолюции дворцовых дел был он отправлен под караулом с мужиками малыковскими, а сообщено сие в комендантскую канцелярию, учрежденную в городе Яицке 19 декабря 1772 года. Промемория от дворцовых малыковских дел в комендантскую канцелярию, учрежденную в городе Яицке декабря 18 1772 года, поданная смотрителем Иваном Расторгуевым. Крестьянин Семен Филиппов содержался под караулом до самого 1775 года. По окончании следствия над Пугачевым и его сообщниками велено было его освободить и сверх того о награждении его, Филиппова, якобы носителя в Малыковке, о начальном прельщении злодея Пугачева, представить на рассмотрение правительствующему сенату. Смотри сентенцию 10 января 1775 года. Конец примечания.